Глава 14. Поминать усопшего положено на третий день, и дальше за рому пили уже за ужином, как будто его сегодня похоронили. Тело увезли в районный морг, а это так далеко, на тот свет и то ближе. «А в чем Роман Петрович был неправ?» — пьяно спросил Микоев. «Я не хотел вести вас на капище. Я мог проколоть вам колесо. Ведь мог же!» «Мог», — кивнул Кирилл. «Но вот он и накричал на меня. Но я не в обиде. Хороший был человек». И тело увезли, и следственно-оперативная группа закончила работу. Вместе с ней уехали охотники из района. Следователь Иванов со спасателями уже давно в Петрозаводске. Но завтра поиски Козубова возобновятся с новой, куда более масштабной силой. Эта мразь убила сотрудника полиции. Розыск на самотек точно не пустят. И Ольга готова пропадать здесь, пока его не найдут. Оставить ее Кирилл не мог, поэтому пропадать они будут вместе. «Ты тоже хороший человек, Олег Яковлевич», — выпив, сказал Диконов. «Спасибо тебе, что согласился остаться. Боюсь я за Марию, боюсь за детей». «Зачем бояться?» — мотнул головой Микоев. «Козубов у нас теперь загнанный волк. Он сюда и не сунется». «Загнанный волк», — усмехнулся Кирилл. «Может, лежит этот волк сейчас на печи у себя в Сухне и в ус не дует, картошечку жрет, огурчики. Мы здесь, он там». Он старался не налегать на водку, но в голову все равно стукнуло. Но это от усталости. Конечно, от усталости. По-другому и быть не может. «Ну так давайте съездим!» Микоев с воинственным видом поднялся из-за стола. «А почему не съездить?» С усмешкой глянув на Кирилла, спросила Ольга. Она и благодарила его за проявленную инициативу и вместе с тем смеялась над ним. Инициатива, она ведь наказуема. Это ему, чистенькому после баньки, нужно будет подниматься и через морозную ночь ехать в Сухню, тогда как в соседней избе сейчас тепло, мягкая постель ждет героя. Ольга, конечно, с радостью поучаствует в розыске убийцы, но все равно смешно. А подниматься пришлось. На улице ночь, мороз, Нива участкового не захотела заводиться, пришлось Кириллу садиться в свою машину. Двигатель завелся, он оставил его на прогрев и отправился в дом, где находились вещи. Непроходимая лесная глушь диктует свои правила. Одно из них — уходишь на час, собирайся так, как будто застрянешь на сутки. И он собрал рюкзак, и Ольга, неунывающая и неуемная Маша, принесла пирогов с творогом, завернутых в парафинированную бумагу. Ольга не просто поблагодарила ее, а поцеловала в щеку. «Спасибо тебе, девочка моя». «Да я завсегда рада помочь», — засмущалась женщина. «Тем более, что за сволочью это едете». «За мразью», — кивнула Ольга. «Еще какая мразь!» Маша глянула в окно и нахмурилась, как будто там кого-то увидела. «Что там?» Ольга подошла к окну, глянула на улицу. «Да нет, ничего. Показалось, как будто ходит кто-то». «А может, и ходит». Ольга первая вышла из дома, Кирилл за ней. Они перешли дорогу, обошли баню. Ни людей, ни следов, кроме тех, которые они сами и оставили. Машина прогрелась, Кирилл и Ольга загрузились, подошел участковый с ружьем. «Диконов остается», — сказал Микоев. «Детей уложат, свет выключат, будет ждать. Вдруг Козубов появится. Сразу сказал, стрелять будет на поражение. А чего с этим подонком церемониться?» «А вы сегодня с нами ночуете?» — разгоняя машину, спросил Кирилл. «Ну да». «А вчера дома у себя ночевали?» «Ну так из района подъезжали. Миша Воронов, Эмиль Алпаров, Володя Клешнев. Хорошие ребята. Мы с ними сегодня столько прошли». «Далеко вы сегодня зашли? Даже рация не доставала». «Да рация недалеко берет. Тихон Маше своей оставил, переживал за нее». «Ну а что? Козубов запросто может на ней отыграться и в лес к себе утащить», — сказала Ольга. «А ребята, Миша этот Воронов, Эмиль, вчера подъехали?» — спросил Кирилл. «Ну да». «У вас переночевали?» «Но...» А утром Диконов на своем тракторе подъехал, дорогу расчищал. Дорогу на Кайсе Диконов расчистил, а на Сухню нет. За ночь навалило, машина шла с трудом, а впереди сложный участок, где можно застрять. Утром, в половине восьмого, мы сразу за ним и поехали. Он ведь только до Кайсе дорогу расчистил, дальше не пошел. Но так он же обычно в 5 утра на расчистку выходит. Это обычно. А вчера он всю ночь Козубова караулил. Заснул, сказал, под утро. Проспал, сказал. Караулил в Родянке, а Козубов убивал в капищах. Козубов убивал в капищах, а в Родянке все живы. Для Диконова это главное. А как вы на капище вышли? Но не скажу, что случайно. Крюк небольшой пришлось сделать. Вы же бывали в капищах, искали там Козубова. Вот я и подумал, вдруг он там. Вы подумали? Ну а кто? Я же возглавлял группу. Я сказал, все пошли. И Диконов? А что Диконов? Может, он домой торопился, а вы крюк ему предложили? И что? Что там дома? Никто же не знал, что Козубов Ганыкина убил. И сегодня ночью Диконов этого не знал, но Козубова караулил. Ночь не спал, утро проспал. Он раньше его боялся, но не так. «Да что ты к человеку пристал?» — одернула Кирилла Ольга. «Да не приставал я. Просто про дорогу спросил. На Кайсе расчищено, а на Сухню нет. Кстати, на капище тоже дорогу не расчищали». «Это ты к чему сейчас?» «Если вы думаете, что Диконов мог Романа Петровича убить, то это вы зря», — сказал Микоев. «А мы можем так думать?» Ольга резко повернулась к нему. Кирилл видел, как она повела бровью, вцепившись в него взглядом. «Ну а вдруг?» Судя по звучанию голоса, Микоев растерялся. «Почему мы можем так думать?» Ожидаемо насела на него Ольга. «Ну, не знаю», — мялся участковый. «Может, Диконов знал об этой бане?» «А он не знал?» «Ну, может, и знал. И я знал. Был в капищах, видел». «Баня у реки стоит. Но я же не знал, что там погреб с клеткой. И Диконов не знал». «А если знал? Он же там все облазил, бревна искал для своих богов». «Какие бревна? Там все свежие бревна. Ну, может, кроме одного». «Зачем вообще это капище?» «Зачем? Накрыло мужика. Приехал такой самовлюбленный. Горы сворачивать, дома строить, деревню заселять. Старые дома разобрал». Новые поставил, часовню восстановил, жена, дети, хозяйство. Музей хотел сделать, не сложилось. Хотя музей, в общем-то, есть. Вы же не просто гости, вы еще и посетители. Кирилл бросил взгляд в салонное зеркало и увидел, как улыбнулся Микоев. Добродушно улыбнулся, с симпатией к Диконову. «Вы про капище так и не сказали», — заметил Кирилл. «Ну да». «Капище тоже часть музея». «Если сюда никто не приезжает, то в капище тем более». «Ну да». «И с этим Диконов просчитался?» «Просчитался? Да нет, он же для души все. И часовню, и капище. Но все равно надорвался». «Надорвался?» «Ну, не то чтобы надорвался. Козубов его достал. Пришел на все готовое, житья не дает». «А что, Диконов вам не жаловался?» — спросила Ольга. — Жаловался. На днях. — А раньше? — А раньше не жаловался. А на что? Он же не бил, не грабил, на психику давил. А у Диконова мал-мала меньше. Жена. Боялся он за свою жену. И еще бросить все хотел и уехать. — Куда уехать? — Вообще уехать. У него же квартира в Питере, трехкомнатная. Говорит, вся семья поместится. — А он квартиру не продал? «Да нет, в наем сдает, деньги неплохие, а здесь ему много не надо, все свое. Ну, доски там, инструменты, трактор вот купил». «Квартиру как сдает? Сам ездит с клиентом договариваться или через агентство?» — спросил Кирилл. Он хотел знать все и о Диконове, и о Миккоеве. Если есть возможность, чего не поговорить, тем более, что участковый на подпитии, что на уме, то и на языке. «Не знаю. Но в Питере иногда бывает». «Автобусом добирается? Поездом?» «Почему автобусом? Машина у него есть». «Ну да, машина», — вспомнил Кирилл. там, где бочка солярки стоит». «Четверка белая, в клетях там», — кивнул Миккоев. Кирилл пожал плечами. «Пристройка в третьем доме длинная, туда трактор, если очень постараться, загнать можно». Но Кирилл в нежилую половину третьей избы не заглядывал, машины не видел, а Диконов не говорил. Но так и он никому не говорил, что у него своя квартира в Петрозаводске есть. А зачем? И Диконову ни к чему хвастаться, и в том, что он ездит в город на машине, ничего такого нет. «Значит, капище для души?» — зевнув, спросил Кирилл. «Говорю же, энергия из мужика ключом бьет. Три дома поставил, три! Тут хотя бы один до ума довести. Три дома, часовня, капище, деревню заселять». «А что, не заселяет?» — усмехнулась Ольга. «Пятого ребенка уже ждут». «Ну да, заселяет», — согласился Кирилл. «И дальше заселять будет», — улыбнулся Миккоев. «Сейчас с Козубовым разберемся, и все наладится». «Может, прямо сейчас и разберемся», — кивнула Ольга. Дорога хорошо промерзла, опасный участок прошли без приключений. Наконец выехали к дому. Но Козубова там не оказалось. Осмотрели все. Кирилл даже в клетку с картошкой заглянул. Страха не было, когда он подходил к ней в холодной гнетущей темноте, но сердце почему-то на время остановилось в груди. И в ушах зазвенело. В машине отпустило. И тепло здесь. Двигатель убаюкивающе шелестит. Ольга вернулась, села. Миккоев положил ружье себе на колени. Козубов, конечно, мог подкрасться, но вернуться в Родянку хотелось вовсе не потому. Слишком уж тяжелым выдался день. «Может, все-таки засаду поставим?» — спросила Ольга. «Засада сама стоять будет, или нам ее держать?» — усмехнулся Кирилл. «Держать. А не заснешь?» «Не знаю». «И я не знаю. Как бы заживо не сгореть». «И я, если честно, ночью мало спал», — сказал Миккоев. «Как бы Козубов нас тепленькими не взял». «Козубов и сам сейчас не в лучшей форме», — качнула головой Ольга. «Может, спит себе сейчас в огороде. До дома не смог дойти, уснул», — снова зевнул Кирилл. «Нет там никого в огороде», — качнула головой Ольга. В Родянку вернулись поздно ночью. Ольга дремала, а Миккоев и вовсе похрапывал на заднем сиденье. «Что, приехали?» — проснулся он. Свет в окнах домов не горел. Видно, Диконовы легли спать, что вовсе не удивительно. «Давайте в дом», — сказала Ольга, показывая Миккоеву на выход. Кирилл собирался заглушить машину, но она взяла его за руку, остановила. И участковый это заметил. «А вы?» «Мы будем вас охранять, Олег Яковлевич, не выходя из машины». «Ну, вам видней», — усмехнулся Миккоев, наматывая на палец воображаемый ус. «Ты это серьезно?» — спросил Кирилл, когда участковый скрылся в доме. «Все хотят спать, и все заснут. А Козубов придет. Ты хочешь сгореть заживо?» «У тебя коньяк есть?» «Думаешь, надо?» «Думаю, нервы». «Нервы на пределе», — кивнула Ольга. «Здесь такая тишина, что ничего не слышно». «Действительно». В этой тишине и не услышишь, как подкрадывается и хватает за горло злодей. И обостренное чутье. «Мне тоже кажется, что убийца где-то рядом», — всерьез, без тени юмора, сказал Кирилл. «Совсем рядом», — Ольга взяла его за руку. «Может, пришел и спрятался где-то, пока нас не было. В машине Диконова, например». «Так и машина, и солярка». «Машина. Я и не знал, что у Диконова есть машина». «Ну, есть и есть». «А у Козубова нет машины». «И что?» «Как он тогда похитил Варвару и привез сюда?» «Варвару когда похитили? А когда появился Козубов?» «Думаешь, она с ним приехала?» «Если по своей воле, то почему Диконов о ней не знал?» «А Диконов о ней не знал?» спросила Ольга. «Думаешь, он от нас что-то скрывает?» «Диконов боится Козубова. Если человек боится, он всегда что-то скрывает». «А если это Диконов похитил Карпову на своей машине? Поехал сдавать квартиру, похитил Карпову, привез сюда». «А если это сделал Миккоев?» — усмехнулась Ольга. «У тебя есть подозрения на его счет?» «Ровно столько же, сколько и насчет Диконова. Ну, может, чуть побольше. Поделишься?» «Мутный он, этот Миккоев. Что не спросишь, не знает. А потом выясняется, что знает. И что Диконов квартиру в Питере сдает, знает. И про машину, и про все. Даже про то, что Диконову надоело, эта вся пастораль знает. И о Козубове он знать может. Что Козубов Диконова потихоньку кошмарит, знает. Может, они даже в сговоре, чтобы квартирные деньги с Диконова тянуть. Трешка в Питере в среднем 1080. Для здешних мест большие деньги. Не будем развивать. Догадки наши даже на троечку не тянут. А Козубов нагрешил на твердую пятерку. Он Рому нашего убил. Больше некому. Пойдем обойдем деревню. Снега давно нет. След замести нечем». Морозный воздух взбодрил. Возможная опасность придала ощущениям боевую остроту. К третьему дому Кирилл подходил, поглаживая рукоять пистолета в кобуре. Если вдруг, он готов немедленно открыть огонь. Но снег не выдал постороннего присутствия, контрольная полоса вокруг дома осталась нетронутой. Даже Диконов не подходил к дальней своей избе. Не нашел для этого ни времени, ни желания. Замотался он за последнее время. Замотался, как все, но при этом не выказывал даже раздражения. Возможно, он действительно мечтал избавиться от Козубова. Если так, то его можно было понять. Обошли вторую избу, зашли в дом. Кирилл с завистью глянул на спящего Миккоева. Так хотелось забраться в свою постель под теплое одеяло, но Ольга снова потянула его на мороз. К дому Диконова они подходили... ушки на макушке. Возле и вокруг дома сильно натоптано, и следы полос от лыж видны. Непонятно, был ли Козубов здесь недавно. Может, он уже в доме, может, уже даже убил хозяина и похитил его жену. Ольга осторожно потянула за ручку, входная дверь открылась. Кириллу показалось это странным. Он вынул из кобуры пистолет. Тревога оказалась ложной. На ступеньках закрытой веранды сидела Маша и смотрела на него, выпучив глаза. Стеганая безрукавка на ней, халат поверх ночной рубашки. А глаза она открывала широко, чтобы высушить слезы. Маша тихонько плакала, когда Ольга открыла дверь. Плакала тайком от мужа, от детей. Увидев Кирилла, постаралась скрыть слезы, а они, как назло, не высыхали. «А кто у нас тут сырость разводит?» — ласково спросила Ольга. Она обращалась к Маше, как к маленькому ребенку. Взяла ее за руку, помогла подняться. «Да нет, не сырость. Просто стукнулась», — натужно улыбнулась Маша. «Где стукнулась?» «Да коленкой». Маша действительно потерла коленку, но можно ли ей верить? Ни ссадины там Кирилл не увидел, ни синяка. Впрочем, лампочка на веранде не горела, а фонарь светил слабо. Да и коленку Маша обнажила лишь на мгновение. «А Тихон где?» — спросила Ольга. «Так спит. А я вот вышла, душно в доме. А здесь свежо». «Ну да. Может, Тихон тебя обижает?» «Ну нет, что вы. Пойду я». Маша открыла дверь, давая понять, что разговор окончен. Но Ольга не отпустила ее так просто. «Закрой за нами», — велела она, пальцами тронув палку, на которую, как на засов, закрывалась дверь. Кирилл надеялся вернуться в дом, но Ольга увлекла его за собой в машину. Он снова завел двигатель, глянул по сторонам. Стояли они удобно, два дома перед глазами, чтобы следить за третьим, нужно всего лишь повернуть голову. Но за пустую избу Кирилл не переживал, живых там нет, а если сгорит машина, не беда. Во всяком случае, для него. «Обижает Диконов жену, обижает», — сказал он, прикрутив громкость автомагнитолы. «Или сама обижается. Молодая она для него. И вообще молодая. А жизнь мимо проходит». «Ну да, жизнь проходит мимо», — не стал спорить Кирилл. «Тем более Маша беременна, причем пятым. Ты знаешь, что такое беременность?» «Это когда живот у женщины растет?» «Беременность, взгляд изнутри». «Ну да, я вел дневник, когда там изнутри был. Весь карандаш исписал. а дневник смыло, когда воды отходили. А может, с пуповины выбросили. А может, и валяется где-то. Надо будет у мамы спросить. Шутишь? А когда ребенок внутри, не до шуток. И плакать хочется. Просто так плакать, без причины. А если еще и причина есть? Ты знаешь, как это бывает? Да я-то знаю. Давай по сторонам смотри. Мне тоже кажется, что убийца где-то рядом. Ольга замолчала и совсем убавила громкость. А Кирилл еще и двигатель заглушил. И стало тихо, как будто кто-то силой надавил на уши. Как будто сам Козубов и надавил. И даже захотелось оттолкнуть его. Настолько реально он возник в ощущениях.